Глава 28. Придется быть жрицей. Девицу с недовольной физиономией звали Жозетта. Имя ей подходило, и с эмоциями Жозетта справилась довольно скоро. Я бы сказала, что мы с ней очень быстро поладили. Ее представили ко мне, естественно, Михаэль, и велели, чтобы сделала мне хорошо. Я сразу же заявила: сделать мне хорошо может только его высочество, и то, если отправит домой. Как ни странно, то, что я несколько обижена на высочество и могу отзываться о нем отнюдь нелестно, почему-то приободрила Жозетту, и она даже мне улыбнулась целых два раза, пока затягивала в корсет. Впрочем, может быть, улыбалась потому, что в корсет я не лезла и приходилось применять силу. Как же это было адски неприятно! Я почти не могла дышать. Всё же эльфийское платье, предназначенное для демонстрации жрицы народу, мне нравилось больше. Там я чувствовала себя живой, а в этом напомнила сама себе отлитую из золота статую. Хотя, видимо, у Михаэля такая задумка и была. Жозетта уложила мои волосы в высокую прическу и зафиксировала ее чем-то типа лака, разумеется, золотого. На скулы лег бронзовый румянец, и очень скоро я была один в один, похожа на живую и шевеляющуюся статую с набережной Крыма. Я в детстве с такими очень любила фотографироваться, точнее, до 7 лет, при виде оживших статуй, и орала как резаная, а потом ничего, привыкла и фотографировалась с удовольствием. Смотрела я на себя в зеркало, скорбно и размышляя, за что же мне судьба снова приготовила гадость. Я же вела себя примерно, и даже занятия в институте прогуляла всего два раза, и то потому, что на улице лил дождь и проспала. «Не нравится?» — обеспокоенно уточнила Жозетта, тут же получив ответ. «А мне все не нравится. Принципиально». «Просто его высочество хочет, чтобы вы на приеме сегодня блистали. Еще ни одну свою фаворитку он так не оберегал». Последняя фраза прозвучала тихо и обиженно. Похоже, Жозетта метила в постель к принцу, и мое появление восприняла как личное оскорбление. Я ее понимала. Мало того, что принц приволок новую фаворитку, так еще Жозетту поставил прислуживать. Я бы оскорбилась, поэтому поспешила утешить девушку. «Его высочество хочет, как и все королевские особы, одного — власти и золота. И мой, с позволения сказать, наряд очень и очень точно напоминает об этом всем окружающим. Поверьте, я совсем не фаворитка. Я тот самый кусок золота. Неужели не похоже?» «Ну?» Жозетта смутилась. «Вот, значит, похоже», — мрачно подтвердила я и поняла, что жажду крови. Очень уж мне хотелось отходить его высочество по толстому мохнатому заду тапкой. «А кто же тогда вы?» — осторожно уточнила Жозетта. «Мероприятие организовано с пафосом, и все в Андолии считают, что принц наконец-то хочет объявить о помолвке». «Если в его рыжую лохматую башку закралось хоть что-то подобное...» Гневно начала я, осознав, что, считая, будто все идет по наихудшему сценарию, не все варианты развития событий предусмотрела. «То есть ждет такое скандалище, не просто скандалище, а огромный вселенского масштаба скандал?» «То есть такое может быть?» Девушка заметно напряглась. Видимо, уж слишком хотела видеть принца свободным. «Очень надеюсь, нет». «В этом случае интрига еще сильнее?» «Безусловно». Отрицать не было смысла. Я не собиралась девице раскрывать, кто я. Неизвестно, кто она сама такая. Вдруг побежит меня сдавать испепеляющим. Я прекрасно понимала, что теперь никогда не буду в безопасности. Ну, пока не придумаю, как вернуться домой. Если, конечно, это меня спасет. Я очень надеялась, что с Михаэлем все же получится договориться. Впрочем, я предполагала его условия. И мне не жалко было быстро открыть пару ходов, но спать для этого с Кираном я не готова. Только вот знатный бабник Михаэль, боюсь, этого не поймет. «Нам пора». Жозетта смирилась с тем, что я не раскалюсь, поэтому сверилась с небольшими украшенными бриллиантами часиками на корсете и указала на дверь. Уже начинается торжество? Сначала знакомство с королем, чай, а потом сам прием. А если я не хочу знакомиться с королем? Уточнила осторожно. Я и правда не горела желанием. Мне знакомство с принцем хватало с избытком. Если Михаил пошел в папочку, я бы предпочла от их величества держаться как можно дальше. В этой ситуации, к сожалению, ни от ваших, ни от моих желаний, ни даже от желания его высочества ничего не зависит. Чем дальше, тем меньше мне нравилось все происходящее. Я хотела быть скромной студенткой в большом городе, получить хорошую профессию и найти достойную работу. В моих планах не было дружбы с хвостатыми принцами, знакомства с королями и романтических чувств к демону. И уж совсем я не хотела заполучить в заклятые враги могущественного испепеляющего. Но все это случилось, и сейчас я шла следом за фрейлиной, или как там их именуют в этом мире, в сторону королевских покоев, где меня изволил принять отец рыжего наглеца. Я очень надеялась, что в Андолии не царят средневековые нравы, и принимать меня будут не во время дневного туалета, как было принято в Европе в средние века. К счастью, с нравами здесь все было в порядке. Жозетта меня проводила в чайную комнату, где уже сидел Михаэль в человеческом обличии. Принц зыркал на меня виновато, но старался держаться на расстоянии. Видимо, боялся, что я снова его напугаю, и выйдет конфуз, так как кроме нас в помещении были еще трое незнакомых мне мужчин. Михаил прокашлялся и соизволил мне их представить. Правда, я не стала запоминать. Советник такой, советник сякой. Не все ли равно? Я не собиралась водить с ними дружбу. Как, впрочем, и с королем, и самим Михаэлем. Но от принца, подозреваю, так просто отвязаться не получится. «Лисоу!» Привычно затянул Михаил, но поперхнулся кошачьими интонациями. Замолчал на секунду, словно боясь снова начать мяукать, и повторил медленно, но без характерной растяжки. «Лисочка, присаживайся, сейчас тебе принесут лучший в Андолии чай». «Меня и земной вполне устраивал», — буркнула я, не считая нужным даже изображать вежливость. Его высочество не обиделся. Он чувствовал себя виноватым. Зато сухощавый советник взглянул на меня подозрительно. Видимо, в его присутствии не так часто молодые люди дерзили принцу. «Ну, пусть привыкает. Я вообще хочу домой. Меня притащили против воли. Меня хотят заставить открывать ходы. А я этого не хочу». Странно в таком положении расточать мед и улыбки. «Ты просто не пробовала этот сорт!» Не отставал Михаил, даже пересел ко мне поближе. Я взглянула на принца подозрительно и чуть отодвинулась. Кто этого рыжего бабника знает, что у него на уме? «Не злись на меня!» Миролюбиво попросил тот, а я вздохнула. Ей-богу, этого было проще простить, чем объяснить, почему нет. Но я все же держала лицо и ответила уклончиво. «Не получается». «Ну ладно, ты постараешься», — довольно заключил он и заулыбался так, словно прощение — это состоявшийся факт. «Ну а сейчас пожалует наш папенька. Не хами ему, пожалуйста, Лисочка. Он точно ни в чем не виноват». «То есть перемещение меня сюда целиком твоя инициатива?» Вкрадчиво поинтересовалась я, жалея, что нельзя высочество отдергает как следует за пушистый хвост за неимением оного. «И инициативы, и исполнение полностью мои». «Не верится», — раздраженно фыркнула я. «Ты еще смеешь этим гордиться?» Михаил хрюкнул, пожал плечами и покорно присел на диванчик, втиснувшись своей немаленькой тушей между советниками. Он постарался стереть с лица слишком уж довольное выражение, но получилось у него это плохо. Нахальная улыбка все равно пряталась в уголках губ. Все же его высочество был еще тем мерзавцем. Не знаю, чего я ждала от появления короля, и самого его не представляла, но испытывала небольшое волнение, как перед встречей с любым представителем власти и закона. К Михаэлю я относилась иначе, наверное, потому что как кота его знала лучше, чем как принца. Его Величество в длинной, небрежно накинутой на плечи мантии появился в комнате, и пересуды сразу стихли. Все, включая Михаэля, повскакивали со своих мест, и я, повинуясь стадному инстинкту, повторила движение. Даже голову в поклоне почтительно склонила. Вот что значит сила, которая исходит от человека. Ну или стадный инстинкт. Вмешался внутренний голос, который я слышала нечасто. Король подавлял. Он был внешне похож на Михаэля, но производил совершенно иное впечатление, более строгое, серьезное. В него я бы тапкой кинуть точно не смогла. Даже странно, что подобная мысль пришла мне в голову. «Его Величество Аристарх II!» провозгласили откуда-то из темноты, и все, находящиеся в комнате, прониклись и внутренне затрепетали. «Ну, я так точно». «Папа!» — прокашлялся Михаэль и бросил на меня быстрый, умоляющий взгляд. Видимо, переживал, как бы я чего не учудила. Соблазн был велик, особенно в связи с тем, что рыжий ощутимо нервничал. Я бы с удовольствием пощекотала ему нервы, но дело в том, что сама немного побаивалась. Кто знает, как король отреагирует на мое неподобающее поведение и кому оно выйдет большим боком, мне или Михаэлю. «Позволь тебе представить последнюю жрицу Вандолии», — пафосно начал принц. Король его перебил. «Она одна из твоих фавориток? Поэтому ты так печешься ее судьбе, прикрываясь государством». Михаэль сначала покраснел, потом чуток побледнел, а я не смогла сдержаться и очень искренне выдохнула. «Да упаси Боже!» За спиной раздался смешок какого-то советника. Михаэль обиженно надулся, а его величество, как ни странно, одобрительно фыркнул. На лице появилось подобие улыбки, а взор обратился ко мне. «Пожалуй, я даже рад знакомству», — снисходительно заметил он. «Ты первая девушка за долгое время, которая так искренне испугалась перспектив романа с моим сыном. Это говорит о том, что у тебя все в порядке со здравым смыслом и логикой. Эти две черты всегда были присущи жрицам. Так ты хочешь возобновить работу храма?» «Я?» Удивление было таким сильным, что возглас сдержать не получилось. Я посмотрела на Михаэля, который осторожно по стеночке пробирался к выходу. «Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю!» — крикнула, обращаясь к принцу и забыв о том, что обещала вести себя прилично. В этот момент оказалась повернута филейной частью к его королевскому величеству, но и сей факт меня не смутил. Я была чертовски зла, даже злее, чем с утра. «Лисочка!» Взвыл поганец, кинулся к двери, но добежать не успел. Комнату покидал уже огромный рыжий кот, смешно проворачивающий лапами по паркету. Штаны остались валяться у входа, а рубашку кот утащил с собой на хвосте, так и не сумев из нее выпутаться. Вот ведь паршивец! «Девица заколдовала его высочество!» Завопил один из советников, и я неприязненно на него посмотрела. «Минуточку! Я его расколдовала, а вот это...» Я неопределенно махнула рукой в сторону выхода из комнаты. «Простите, последствия! Причем не моих попыток расколдовать, а дурного характера его высочества и чрезмерной любвеобильности. Не нужно обвинять меня, не пойми в чем». «Лайон, оставь!» Король устало махнул рукой. «Она говорит правду». «Наш принц — кот», — тихо произнес другой советник. Он и так был бледным, но после позора Михаэля побледнел еще сильнее. «Ой, перестаньте делать из этого трагедию», — отмахнулся король. «Ну, есть у него такое нехорошее качество, нестабилен он пока. Вину, видимо, чует за собой. Сейчас побегает по дворцу, порты новые наденет и снова предстанет перед нами. «Если вы хотите обсудить тему второй ипостаси моего сына, можете собрать совет и позвать на него Михаэля. В конце концов, он опозорил меня своей несдержанностью. Вот пусть вам и объясняет, как докатился до жизни такой». «Но, ваше величество...» Нестройно взвыли советники. «Вы должны были нам сказать, предупредить!» «Я его однажды тапкой отхлестал!» Покаянно признался Лайон, а я заметила, что руки у мужчины мелко дрожат. Наверное, говорить, что и я пыталась отходить его высочество тапкой, не стоит. «Я никому ничего не должен!» Сурово отрезал король и добавил. «А касаемо тапки, так ему иногда полезно». После король обратил внимание на меня и уточнил. «Итак, получается, инициатива с восстановлением работы храма исходила не от вас?» «Я вообще не понимаю, о какой инициативе идет речь», — честно призналась я. «Ваш, с позволения сказать, сын? Вот уж точно образ кота подходит ему как нельзя лучше. Выманил меня из дома и притащил сюда против воли. Я хочу домой. Не собираюсь возрождать храм и не хочу открывать порталы. Мне и там было хорошо». «Но...» Король потеребил аккуратную бородку и спаньолку. «Не получится не возрождать, к сожалению. Надо...» На лице монарха застыло печально задумчивое выражение. «Как?» — опешила я. «Вы не горите желанием, я тоже. Зачем же нам возрождать? Давайте все оставим как есть и забудем. Я вернусь домой, и вы будете дальше наслаждаться жизнью в Андолии. Идеальный план». «Понимаешь ли, Василиса, Михаэль в кои-то веки убедил меня в необходимости реформы. Он почти полностью самостоятельно подготовил пакет документов, получил мое одобрение, одобрение совета. Было проделано очень много работы, написаны указы. Несколько человек казнены, потому что резко выступали против и пытались ставить палки в колеса. Мы сделали ряд громких заявлений касательно статуса испепеляющих. Устроили торжественный прием, который означает начало новой эры. И все ради того, чтобы с пафосом организовать возвращение жриц. Увы, мы не можем все это отменить только из-за нашей прихоти». «А мое мнение?» — попыталась я вразумить короля. «Неужели оно ничего не значит? Все же возрождать мне!» «Ну? Оно интересовало меня с самого начала, но я его и узнавал». «Как?» — изумилась я, с каждым мигом все больше и больше обалдевая от ситуации. «Через Михаэля, естественно». Король пожал плечами и сейчас стал почти точной копией своего сына. В этот момент я поняла, что настоять на своем точно не получится. «А сейчас...» Его Величество приободрился. «Нас ждет прием. Надеюсь, Михаэль успеет прийти в норму. Он вызвался сопровождать себя на мероприятии. Можешь отдавить ему ноги во время танца, все равно иначе отомстить не получится. Знаешь, вполне возможно, со временем из него выйдет хороший правитель. А то я начал сомневаться».